бледной коже. О, я тресну по швам душу свою, стрибоже, я отдаю ветрам. Браво, стой, да ворон, играй, там, где капища были святые. Стань же птицей, лети за край, а живут небеса пустые. Лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай. Так на птицу похоже, что-то бьется внутри, тесно в собственной коже. Я взлетаю, смотри. Браво, стой, да ворон, играй, там, где капища были святые. Стань же птицей, лети за край, а живут небеса пустые. Браво, стой, да ворон, играй, там, где капища были святые. Стань же птицей, лети за край, а живут небеса пустые. Лай-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай.